До него наконец-то дошло, что Чанг, как наблюдатель и посредник, окажется, быть может, полезнее Сесюи. Да, водитель проявлял настойчивое до смешного желание называться пилотом, ставшее притчей в языцах. И тем не менее он обладал широкой технической подготовкой, понимал толк и в механике, и в электричестве. Рассказывать особенно не о чем. Все произошло так быстро, что мы не успели спасти ничего, кроме этого дурацкого спектроскопа. Признаться, я не думал, что у нас хватит времени проскочить через воздушный шлюз. Из одежды у нас только то, что было в момент аварии. Одна из ассистенток прихватила с собой сумочку. И представьте, там оказался лишь черновик ее научного доклада, к тому же написанный на бумаге. На самой обыкновенной бумаге, даже не прошедшей противопожарной обработки. Если бы мы могли позволить себе транжирить кислород, стоило бы поджечь ее, чтобы погреться. Прислушиваясь к этому голосу из космоса, вглядываясь в прозрачную, хотя и вещественную на вид, голограмму башни, Морган внезапно подпал под влияние странной иллюзии. Ему почудилось, что нижний отсек башни населен крошечными, в десятую часть роста движущимися людьми. Протяни руку и спасешь их всех до единого. Вторая наша проблема, помимо холода, — воздух. Не знаю, сколько часов или дней пройдет, прежде чем накопившийся углекислый газ свалит нас с ног. Пусть кто-нибудь у вас займется таким расчетом. Каков бы ни был ответ, подозреваю, что он окажется не слишком радужным. Чанг резко понизил голос и заговорил почти заговорщическим шепотом, видимо, не желая, чтобы его подслушали. Профессор и его ассистенты ни о чем не догадываются, но южный шлюз поврежден взрывом. Прокладка свистит, следовательно, налицо утечка. Насколько она серьезна, судить не берусь. Голос вновь поднялся до нормального уровня. «Такие вот у нас дела. С нетерпением ждем, что вы скажете». «Что же, черт возьми, мы можем им сказать?» — подумалось Моргану. «Кроме прощайте». Умение распоряжаться в критических ситуациях — большое искусство. Морган скорее восхищался этим искусством, чем завидовал ему. Ведение спасательных операций взял на себя Янош Барток, ведавший техникой безопасности на промежуточной станции. А тем, кто собрался в чреве горы в 25 тысячах километрах внизу, всего в 600 километрах от места происшествия, оставалось лишь вслушиваться в донесения, время от времени подавать советы, да по мере сил бороться с изнывающими от любопытства репортерами. Надо ли говорить, что Максина Дюваль вышла на связь одной из первых буквально через несколько минут после катастрофы, и ее вопросы были, как всегда, лаконичны и точны. «Можно ли успеть добраться к ним с промежуточной?» Морган колебался. Честным ответом на этот вопрос было бы однозначное «нет». Но разве не глупо и не жестоко убить надежду, собственно, раньше, чем она родилась? Один раз этим пленникам грота посреди неба уже повезло. Не хотелось бы будить напрасные ожидания, но промежуточное нам, быть может, вовсе не понадобится. Есть люди, работающие гораздо ближе на станции 10, иначе говоря, на высоте 10 тысяч километров. Капсула, посланная оттуда, доберется до подвала за 20 часов. Почему же она еще не в пути? Этим занимается Барток из отдела техники безопасности. Он, наверное, вот-вот придет к такому решению. Только, боюсь, это будет напрасный труд. По нашим расчетам, воздуха им хватит лишь на половину нужного срока. Еще серьезнее дело обстоит с температурой. Что вы имеете в виду? Там наверху ночь, а у них нет источника тепла. Не надо пока это оглашать, Максина, но похоже, что их ждет богатый выбор между замерзанием и удушьем. Наступило недолгое молчание. Потом Максина Дюваль произнесла с необычной для себя робостью.